Исход. Исход евреев из земли египетской и фараонова рабства, безусловно, является очень важным событием в истории еврейского народа. «Отпусти народ мой», — потребовал Моисей, и фараон уступил, позволив 12 племенам сынов Израиля позаимствовать одежду и драгоценности и уйти всему этому огромному количеству людей. Число 603 550 человек мужеского пола от 20 лет и выше, всех годных для войны, выглядит неправдоподобно точным и преувеличенным. Но, несомненно, смысл этой истории в том, что большая популяция кочевников скиталась по пустыне в течение 40 лет, прежде чем обрести обещанные им земли. Описание событий этого периода занимает в Библии целых 4 книги – Исход, Левит, Числа и Второзаконие. В это время Моисей получил заповеди и была сформирована структура еврейской культуры. Поколение израильтян, следующее за поколением скитальцев, добралось до Ханаанской земли и завоевало ее главные города, включая Иерихон. В Библии подробно описываются все детали. Некоторые города были сожжены, некоторые поражены вместе со своими обитателями, некоторые завоеваны, а их жители попали в рабство. Другие не были завоеваны. В случае с Иерихоном израильтянам помогло землетрясение. Однако вы напрасно будете искать в общепринятой хронологии подтверждение этим событиям, драматическим войнам и перемещением популяций. Считается, что исход произошел во время правления Рамзеса II, 1290-1224 годы до новой эры, могущественного и властительного фараона. Трудно представить, что он пошел на поводу у вождя бунтовщиков. В иероглифических текстах, описывающих его правление, нет упоминаний о Моисее, о бедствиях, море и чуме, о бегстве израильтян, о попытке египтян вернуть их в Египет. Также нет никаких указаний на перемены в жизни общества, которые должны были из неизбежного сопутствовать исходу еврейских рабов. Существует и другое предположение, что исход произошел во время правления его преемника по имени Мерниптах, но оно еще менее правдоподобно, поскольку сохранившееся описание его побед над израильтянами на их землях не оставляет сомнений в том, что он не мог быть тем же самым фараоном, который потерпел поражение на Красном море при попытке вернуть бежавших из рабства евреев. Версия египетской истории, изложенная в учебниках, основана на теории, называемой датировки, согласно которой египтяне связали свое летоисчисление с восходом звезды Сириус. По обычному солнечному календарю, раз в 1460 лет эта звезда восходит вместе с Солнцем в первый день Нового года. Предпоследний раз это наблюдалось в 139 году нашей эры. В поздних греческих манускриптах есть также упоминание о том, что со времени Менафреса до 283 года нашей эры прошло 1605 лет. Обе эти предпосылки приводят к дате 1321-1322 годы до новой эры. Египтологи предполагают, что начало периода Сириуса относится ко времени царствования правителя по имени Менафрес. Его обычно идентифицируют с фараоном Рамзесом I, которого также называли Менпихтири и считают началом 19-й династии 1321 год до новой эры, используя этот надежный астрономический базис для датировки основания нового царства. Но насколько надежна система датировки, египтолог Уилкок в 1940 году заметил относительно Сириус-календаря, на котором она основана, что начиная со Старого Царства и до Римского периода, древние египтяне не оставили ни единого следа от своего календаря. Сэр Алан Гардинер, возможно, самый лучший египтолог нашего века, считает, что Менафрес – это не Рамзес I, а Мерниптах I, и замечает, что связь с периодом Сириуса не более чем просто предположение, которое может быть вернее, а может быть и нет. В 1961 году он заявил, что то, что гордо именует историей Древнего Египта, главным образом представляет собой лишь набор обрывков. Несмотря на это, датировка продолжает оставаться базисом при изучении египетской истории, Система датировки Великовского, наоборот, основана на синхронизмах, то есть на одновременных событиях при совпадении их описаний и других связях между разными хронологиями, обнаруженных им при изучении истории Египта и Израиля, но заметно ущербных при натянутых в общепринятой хронологической схеме. Применительно к периоду от Среднего царства до конца XVIII династии его схема хорошо обоснована и находит подтверждение в работах многих ученых, занимавшихся историей Ближнего Востока. Тем не менее, несмотря на то, что, казалось бы, все даты более поздних династий также должны быть существенно понижены, подробная схема, предложенная для этого Великовским, является спорной, и для альтернативной датировки династий, начиная с XIX века, были предложены другие схемы. Например, сомнительной является предположенная Великовским идентификация XIX династии с 26-й, и существуют весомые доказательства того, что она должна датироваться скорее 8-м, чем 7-м веком до новой эры. Заблуждение экскурсоводов. Подобное несоответствие заключено в ортодоксальной интерпретации падения Иерихона. Туристам показывают огромные восточные валы, оштукатуренные для большей неприступности, и остатки стен на их вершинах. Археологические раскопки доказывают, что перед разрушением стен имела место эпидемия, вызвавшая смерть многих жителей Иерихона, за которой последовало землетрясение. Пепел и следы пожара внутри города доказывают, по словам Кэтлин Кенион, производившей раскопки в 50-х годах, что разрушение стен было делом рук нападавших. Эта картина в точности соответствует библейскому описанию кампании Иисуса Навина. Чума, землетрясения, разрушившие стены, порабощение жителей, предание города огню и сожжение его дотла. Посетителям, кроме того, сообщают, что Иисус Навин не имел никакого отношения ко вторжению. Считается, что падение Иерихона произошло в конце Средней Бронзовой эры, то есть около 1550 года до Новой эры. А Иисус Навин появился лишь в позднюю Бронзовую эру, 300 годами позже. Так что он должен был обнаружить город уже разрушенным и заброшенным.